У моря поэтов, у моря богов, у светлого южного моря не снятся метели и бледность снегов. На русском широком просторе, как черные лебеди к яркой скале, плывут корабли вереницей. Мне снится кораблик на тонкой игле над северной серой столицей.